Глава 23. Джош. Команда «Ползти». Моя команда повисает в воздухе между нами, пропитанная ожиданием, но наши взгляды остаются неразрывно связаны. Я наблюдаю за ней, пока она переваривает мои требования и прокручивает слова в своей милой головке, ни разу не позволяя маске сорваться. О чем она думает? Без сомнения, она обдумывает плюсы и минусы подчинения мне, составляя в голове список всех причин, почему она не должна этого делать, и единственную причину, почему должна. Потому что она моя. «Что случилось, Динь? Ты испугалась?» — насмехаюсь я, зная, что так же легко, как принижает меня, я могу принизить ее в ответ. «Я не боюсь». Она быстро выдыхает, почти не произнося ничего вслух, но при этом говоря мне все. Она боится. Не потому, что не хочет этого, а наоборот, потому что хочет. Все признаки налицо. Я вижу, как ее грудь быстро поднимается и опускается. Замечаю затуманенный возбуждением взгляд и нервное движение ее рук. Она хочет отдать мне власть, хочет, чтобы я взял контроль, и кто я такой, чтобы отказать своей жене в чем-либо. «Скажи мне, что делать, и я сделаю это, Джошуа, я сделаю все для тебя. Тогда сними платье и встань на колени, Хелли, я больше не буду повторять». Как будто инстинктивно ее руки тянутся к подолу платья и медленно начинают поднимать его дюйм за дюймом, открывая ее гладкую и шелковистую кожу. Я замечаю знакомый кусочек черного кружева, когда платье поднимается выше ее бедер, за которым следует бюстгальтер из того же комплекта, когда она снимает одежду через голову. Мои глаза сканируют каждый дюйм ее тела, а мои руки сжимают подлокотники кресла так крепко, что костяшки белеют. На мгновение мне кажется, что я никогда не видел ничего лучше, но затем она опускается на пол на колени, а затем на руки, пока не оказывается на четвереньках. Черт возьми, она богиня. Я думал, что она может отказать мне или хотя бы помедлить достаточно долго, чтобы сказать мне идти к черту. Но видеть, как она принимает эту позу, — это лучшее, что я когда-либо испытывал в своей жизни. Мой член напряженно натягивает штаны, когда она начинает ползти ко мне. Ее бедра покачиваются с каждым движением. В спальне тишина, за исключением грохота в моих ушах, а наши глаза смотрят друг на друга в полном и абсолютном восхищении. «Этого ты хочешь?» — смело спрашивает она, облизывая губы, приближаясь ко мне. И мне приходится несколько раз моргнуть, чтобы осознать, насколько сексуально мощный образ передо мной. Холли Роуз Сандерс стоит передо мной на коленях. Нет, Холли Роуз Питерс стоит передо мной на коленях. Черт, я счастливчик. «Нет», — шиплю я, сжимая кресло еще крепче. «Это не то, что я хочу. Это то, что мне нужно», — говорю я ей, наблюдая ее все ближе и ближе. Все мое тело жаждет ее прикосновений, так отчаянно хочет, чтобы ее руки были на мне, что я едва могу произнести следующие слова. Особенно, когда она наконец доползает до меня и останавливается на коленях у моих ног. Ее глаза смотрят прямо в мои, терпеливо ожидая следующей команды. «Расстегни мои брюки и достань член». Мой голос низкий и угрожающий, и она мгновенно подчиняется. Ее руки слегка дрожат, когда она тянется вперед и медленно начинает расстегивать мой ремень, пока я наблюдаю за каждым ее движением. Пальцы работают аккуратно, сначала снимая ремень, а затем медленно расстегивая брюки, пока девушка, наконец, не дотрагивается до моего ствола. Ее глаза расширяются, когда она понимает, насколько я возбужден. Моя грудь тяжело вздымается, ожидая прикосновений, и Хелли обхватывает рукой основание моего дружка, пока я слегка приподнимаюсь, помогая ей стянуть брюки и боксеры. Когда он, наконец, свободен, девушка на мгновение смотрит на него, а затем поднимает глаза на меня в ожидании, и только тогда я понимаю, что ей это нравится. Это игра, которую я начал, она хочет ее. Возможно, даже нуждается в ней так же, как и я диктую свои правила. Теперь плюни на него, Приказываю я, наслаждаясь тем, как ее глаза быстро переходят от моего члена ко мне. «Что?» — выпаливает она, еще больше возбуждая меня, зная, что никто никогда не давил на нее так раньше. «Ты меня слышала, дорогая. Плюни на мой член и сделай его влажным». Я удивлен, как быстро она подчиняется моим требованиям, когда наклоняется вперед, открывает рот и плюет на головку, используя руку, чтобы растягивать слюну вверх и вниз по всей длине, пока я не зашиплю. Черт, если даже ее рука чувствуется так хорошо, то я не могу представить, что я буду чувствовать, оказавшись у нее во рту или во влагалище. «Теперь возьми меня в свой милый ротик, Хелли». Ее улыбка становится дьявольской, когда эта игра достигает своего апогея. И я почти кончаю здесь, как только она мурлычет в ответ. «Да, мистер Питерс. Твою мать». Я смотрю, как ее рот смыкается вокруг моей головки. Мои пальцы почти ломают подлокотники кресла, когда я заставляю себя не торопить ее. Я уверен, что девушка чувствует, как мой член уплотняется под ее языком, пока ее теплый влажный рот всасывает меня внутрь. Никогда еще мне не хотелось погрузить свой ствол так глубоко в чье-то горло. Но то, как она осторожно сосет меня, настолько невероятно заманчиво, что я не могу ее остановить. Она отстраняется, позволяя своему языку скользить по моей голове едва заметными движениями, которые ничего не делают, но заставляют меня чувствовать себя еще более неуправляемым. И только тогда я, наконец, срываюсь, заставляя одну из своих рук схватить ее за подбородок. «Не дразни меня, детка. Не тогда, когда я уже так отчаянно нуждаюсь в тебе». Мои слова, кажется, радуют ее, поскольку рука у основания моего члена напрягается, когда она спрашивает: «Ты отчаянно нуждаешься во мне?» Она сочетает свои слова с медленным поглаживанием моего ствола, которые заставляют меня умолять о большем. Все, что я могу сделать, когда она смотрит на меня с удивленной, но возбужденной улыбкой на лице, — это кивнуть. «Ты хоть представляешь, что ты делаешь со мной, Хелли? Каково это — видеть мое кольцо на твоем пальце, когда он обхватывает мой член? Я так отчаянно нуждаюсь в тебе, что даже не могу выразить это словами». Затем, прежде чем она успевает ответить, я подаюсь бедрами вперед к ее руке, заворожённый тем, как сверкает бриллиант на кольце, пока она мне дрочит. Словно читая мои мысли, девушка еще сильнее обхватывает мой член пальцами, гарантируя, что я смогу увидеть оба кольца, пока она гладит меня вверх и вниз, и только после этого она опускается ртом на меня. Ее зубы касаются основания, а язык играется с членом, словно с пирсингом на языке, и я запрокидываю голову и издаю протяжный стон. Ее рот кажется чем-то нереальным, и мысль о том, что он принадлежит мне, просто делает что-то, чего я не могу объяснить. Она моя, моя жена. Я опускаю голову и смотрю, как девушка нетерпеливо движет ртом вверх и вниз по моему члену, заставляя яйца болтаться в такт. Я снова медленно вращаю бедрами, дразня нас обоих, пока она обрабатывает меня и рукой, и ртом. Глазами я слежу за чертовым кольцом, пока рука с ним обхватывает меня, пытаясь запихать член еще глубже в ее глотку. «Ты можешь заглотить больше», — говорю я ей, садясь на стуле и зарываясь руками в ее волосы, чтобы направлять. «Давай, детка, расслаби горло и позволь мне войти полностью». Она не выглядит убежденной, но все еще следует моим инструкциям, втягивая щеки и начиная брать меня глубже. Я смотрю, как она медленно заглатывает каждый дюйм моего члена. Мы оба стонем в унисон, когда я ударяюсь о заднюю часть ее горла. Вот и все, малышка. Ты так чертовски хороша. Этот горячий маленький ротик был создан специально для моего дружка. Я медленно вращаю бедрами, снова и снова, снова и снова, вонзаясь ей в рот, становясь быстрее с каждым движением бедер. Я снова ударяю ее по задней стенке горла, и она стонет. Ее язык ласкает мой ствол, когда я начинаю грубо трахать ее в рот. Слюна покрывает мой член, когда она задыхается вокруг моей длины. Вибрации ее стонов идут прямо к моим яйцам, и я чувствую, как они поднимаются. «Да, Хелли, черт возьми, да!» — хвалю я, отталкивая ее назад и вставая во весь рост, чтобы я мог погрузиться еще глубже. Она не колеблется, легко принимая мои движения и не сводя с меня глаз. «Посмотри на себя. Посмотри, как ты чертовски идеально выглядишь, миссис Питерс. Так потрясающе пожираешь член своего мужа». Я вижу, как все ее тело краснеет от похвалы, и мне не терпится попробовать каждый ее дюйм. Мои толчки становятся небрежнее, когда я вбиваюсь в ее рот, поскольку чувствую, как возникают отголоски скорого оргазма. «Я собираюсь заполнить этот милый маленький ротик своей спермой», — говорю я ей, и она кивает головой между моих рук, пока я продолжаю трахать ее, принимая каждый удар моих бедер, как никто другой. «Да, день, вот так», — стану я, глядя, как ее голова качается вперед и назад на моем члене, и когда я снова ударяюсь о заднюю часть ее горла, мой взгляд останавливается на этом чертовом кольце. Я, наконец, кончаю. Я взрываюсь у нее во рту, выпуская горячие длинные струи спермы, пока я едва могу стоять. И как хорошая маленькая жена, которой она и является, Хелли сглатывает, не спрашивая. Я падаю на колени. Соки все еще вытекают из моего члена, и прижимаюсь к ней губами, пробуя остатки себя на ее языке, когда я погружаю язык в ее рот, целуя ее силой. Она целует меня в ответ. Руки обвивают мою шею и зарываются в мои волосы, пока я не начинаю стонать и задыхаться. Ты хоть представляешь, как это чертовски сексуально? «Целовать тебя и пробовать мою сраную сперму на твоем грешном маленьком язычке?» — спрашиваю я, снова целуя ее и всасывая ее язык в свой рот, пока от моего вкуса не остается и следа. Она стонет между моих губ, и я проглатываю звук, желая большего, нуждаясь в большем, когда я отстраняюсь и скольжу рукой вниз под ее трусики. Ее киска мокрая, и я постанываю, касаясь пальцами ее клитора. «Ты намокла, отсасывая мой член, сладкая?» — спрашиваю я, дразня ее киску подушечкой пальца. Мое горло ноет от желания вкусить ее. Одного облизывания моего пальца перед ужином было недостаточно, чтобы удовлетворить мою потребность в ней. «Джошуа!» — задыхается она, кладя руки мне на плечи и прижимаясь ко мне, когда ее тело начинает трястись. «Давай!» «Произнеси мое имя, Динь», — дразню я ее, поднимая свободную руку, чтобы обхватить ее шею и зафиксировать, пока мои пальцы играют с ее клитором. «Ты такая задница», — стонет она, снова приближая свои губы к моим, и я улыбаюсь в ответ. «Если я такая задница, почему ты собираешься кончить на мои пальцы?» Спрашиваю я, опуская руку вниз, чтобы войти в нее, заставляя ее задыхаться в моих объятиях, пока мой большой палец движется по ее клитору. «Посмотри на себя. Превращаешься в такую милую маленькую шлюшку для меня». Я провожу ртом по ее челюсти, целуя и посасывая кожу ее шеи, пока не добираюсь до уха. «Не могу дождаться, чтобы вылизать тебя». Добавляю я шепотом, трахая ее пальцем и притворяясь, что не замечаю, какой восхитительной и тугой она кажется. «Охренеть, Джош, я собираюсь...» Ее слова переходят в крик, когда киска сжимается так крепко, что мой недавно отсосанный член дергается. «Ты такая чертовски красивая, когда кончаешь для меня...» Говорю я девушке, заводя еще больше, пока ее тело дрожит, а киска обмазывает мою руку соками. Только когда она перестает кричать, я убираю руку и погружаю ей в рот, надавливая на язык. «Попробуй себя, детка. Я хочу, чтобы ты точно помнила, каково это на вкус, когда я заставляю тебя кончить для меня». Затем я наклоняюсь, хватаю ее бедра руками и поднимаю нас обоих на ноги, прижимая ее тело к своему, пока она не обхватывает меня ногами. Подойдя к кровати, я бросаю ее в центр кровати, залезаю между ее ног и срываю с нее трусики. «Сними лифчик», — Говорю я ей, и она торопится это сделать, пока я ныряю ей между ног и впервые облизываю киску. «Теперь поиграй с этими идеальными сиськами, пока я заставлю тебя кончить на моем языке», — командую я, поднимая ее ноги так, чтобы они оказались у меня на плечах, лицом прижимаясь к вагине. «Джош, пожалуйста», — умоляет она, и когда я поднимаю бровь, она стонет. «Пожалуйста, что, миссис Питерс?» — спрашиваю я, дразня ее внутренние половые губы легким движением языка, наслаждаясь тем, как она двигает бедрами, чтобы усилить трение. «Пожалуйста, попробуй мою киску, мистер Питерс», — выдыхает она, пощипывая свои твердые соски. Ее тело уже извивается на кровати, и снова моя рука сжимает это чертово кольцо. «О, как же меня отымели!»